«Если бы все это не было таким кошмаром, я бы хорошенько посмеялся над вами, потому что вы точная копия своего отца, большого человека, а идете вместе со мной, обыкновенным лабухом. Я не понял, какие претензии ко мне может иметь этот ресторанный музыкант. Он работал в ресторане «Спартак» и приходил ночью, наловивши у карасей довольно много денег. Но это жалкие жребии по сравнению с тем, что я имел в Одесской филармонии и чего лишился из-за вашего отца. Нашел время и место, скажете вы мне, но я отвечу, что вот так текали примечания, бежали украинские. Мы с Одессы, когда ваш почтеннейший папочка закрыл нашу филармонию, приехал из столицы солнечной Украины и разогнал всю мешпоху. Примечание, семейство, компания, иврит. Ему, видите ли, не нравились наши музыканты-евреи. Он, конечно, не сказал, что именно евреи, но требовал высшее образование, как будто он не знал, какой шанс учиться давал евреям русский царь. Чтоб ему так давали, как нам. Я не понял, кому, царю или моему папе, но и к тому, и к другому все имели претензии. Вашему дорогому папочке не понравился наш репертуар. Он, видите, не желал, чтобы в Одессе пели за Одессу. И вот человек, который не мог отличить ноточку соль от ноточки ля, а ре понимал как первый слог ихнего любимого слова «революция», учил нас жить. И музыку он желал только за первую кону. И не дай бог он узнавал, что кто-то из наших лабухов отработал в ресторане. Скандал вплоть до увольнения. Уже и копеечку нельзя было заработать из-за этих. И здесь эти и какие. На саночках этого лабуха была навалена куча барахла. Не то, что у нас с бабушкой. Я подозревал, что остановился он потому, что устал тащить свои бебихи. Вам, конечно, завидно смотреть на мои шмотки. Так это жена. Я же знаю, что там уже ничего не пригодится. И не уговаривайте, не поверю. Но здесь хоть не обидно. Немцы — это немцы, а тогда из Одессы нас гнали свои. Ваш папочка, например. Ну, конечно, умные люди поехали в столицу, и не какую-нибудь украинскую, а самую главную. Написали, кому надо, поговорили, с кем надо и как надо. Возможно, и дали, сколько надо. Так их такие восстановили на работе у филармонии. А такие дураки, как ваш непокорный слуга, пошли лобать в кабак. А теперь вы меня упрекаете, что у меня много бебихов. Это же результат работочки вашего папочки. И кто только придумал это — разгонять, раскулачивать, расстреливать. Не ваш ли папаша почтеннейший? И вот я опять должен отвечать из-за отца земного, из-за небесного, хотя Бобрик увещевает: «Гарно тобі було, пока настало раскулачивать, так ни одного тебя, имея справедливость, если вже царский министр ближнего пожалел, то как нам поступать, крестьянам? Чуешь, як звучить? Крест, янин, а на тобі, Остапе, креста нема? Как это не имеется? Я его и в ту войну проносил, и в эту. Так шо ты смотришь, як голое дитё на холоде стоит? Точно, не груба получается, смелеет Колька. Он подмигивает деду Щербаку. Треба чего-нибудь такого, свящичек. Так у Остапа ж крест на грудях, да сердце он даст. Верно, я кажу, Остап. Бурый палец деда Щербака орудует под самым носом у сверла. А чи есть у тебе пальто для пацана? От шо ты нам скажи. Сверло вертит своим единственным глазом по сторонам, но никто не приходит ему на помощь. Наоборот, Апанас обращается к своему соседу Евтуху. Есть у его совесть, у того Остапа. Пацан мокрый та голый, як сам Иисус, на холоде стоит. Остап в полной растерянности. Глаз его ходит под верхним веком. Никак не может второпать, сообразить, что ему делать. «Так я шо? Я ничего!» Наконец тянет он неуверенно. «О, ты прекрасно!» — подхватывает дед Щербак. «Давай усви гамазин и точка!» «Так завмах з мене, три шкури здаре!» Воно ж сволота, и при наших был сволота, а при немцах ще хуже. Его усе село знає. Знаем, знаем, шумят мужики, обвішував, обшитував, зажимав товари. Тут добряче таке пальтішко було, в мене рубля не хватило. Не отдав. Казав, сахару нема, а як пожар получився, целими мішками виносили. А на мене в райсовет написав, що я все на колхоз не ворую. А в ті времена, що за це діло причиталось, висказується і Євтух. Вспомнил райсовет. Он немцы вызывал, когда пленные у нас ховались. Рассказывает про своего непосредственного начальника Сверло. Ну, тут он не про себя думав, а про людей, потому что если бы их застали, нас всех перестреляли, тянет Науменко. Я уже и сам не рад, что зашел разговор о пальто. Голым бы ушел, лишь бы живым. И дрожу я не от холода. Сверло кидается открывать магазин. Ладно, так и быть, нарушу присягу. Давайте, заходьте, бо нельзя вже стоять серед села. Хто-небудь обратить внимание. Это вам не город. Тут сразу заметно. Бобрик добавляет: «Заходьте, заходьте. Если шо, скажем, под угрозой оружие совершили». Значит, дед Щербак знает про Колькин автомат. Та нет, — говорит дед Щербак, как бы отвечая мне. «Мы все тихо сделаем». Кто-то подталкивает меня сзади, кажется, Апанас, а Науменко — Кольку. Евтух стал сзади, вроде в землю врос, мимо него не проскочишь. А дед Щербак приглашает. «Заходьте, будь ласка, а мы тут кого-либо пошлем за пальтом, если в гамазине не обнаружится». «Пошлют». «Ну, нет уж, дудки не на тех нарвались». Колька говорит решительно, указывая на магазин. «Если шо, то вместе, иначе не пойдем». И поправляет автомат под полой пальто. Мужики переглядываются между собой и стайкой направляются к магазину. Колька, держа мужиков на почтительном расстоянии, входит, становится у дверей, так что ему видно и улицу, и все внутри. «Ты посмотри, а я постерегу», — обращается он ко мне. «У меня никто отсюда живым не выйдет». «Вот это дает!» — восхищенно вскрикивает дед Щербак. «Я прохожу мимо него, осторожно пятясь, потому что побаиваюсь. А что, как Колькины хитрости окажутся слабее селянских?» Я иду мимо него, памятуя слова популярной песни. «Целуй, Тилькина вкусы!» Я втух в песне, как и в жизни, всего боится. Знает, что всегда его цапают, и потому готов цапнуть сам. Я вхожу в продолговатый зал сельского магазина. И первое, что бросается мне в глаза, застекленный прилавок с канцтоварами. Сквозь него можно рассмотреть стопки зошитов, тетрадок, которые никому не нужны. Школы при немцах не открывались, так что пыль на них довоенная. Я мазнул рукавом по стеклу, и вдруг перед моими глазами вырисовался знакомый профиль — Ленин, Сталин. Профиль был вкарбован, впечатан в красной обложке, в нашу память, в наши сердца, в наше время. В стихах так и говорилось: «Цей профиль людини, вкарбованный в час». Примечание. «Этот профиль человека, впечатанный во время». Украинский. «С детства вкарбованный профиль». Уйти в воспоминания не удается. Колька заметил, что кто-то из сопровождающих все-таки пытается ускользнуть из магазина, и выхватил автомат. Кажется, исчезнуть собирался самый тихий Евтух. Колька замахнулся на него ручкой автомата и попал в окно. Стекло отчаянно зазвенело, посыпалось, дробясь в мелкое крошево. Кто-то кинулся по осколкам вон, наткнулся на второго. Оба завозились, гремя сапогами по давленному стеклу. «Ви шо, з ума посходили?» — кричал дед Щербак. «А ну, тихо мне! Это ж все село сбежится! Ай ты, Господи!» Он призывал к порядку, но было уже поздно. К магазину сбегалось все село. Наверное, женщины были недалеко от места событий, предупреждены. Та, что выходила из клуни с медным тазом, в первом ряду. «Ратуйте! Вбивають!» — кричала она и била в медный таз, как на пожаре. «Спасите!» Кто убивает, кого убивают, никто не разбирался. Все теснились у двери магазина. «Граблять! Ратуйте! Граблять! Ой, лишенько, то ж бандити!» Вони в магазин забралися, тут їх наші поймали. Сверлов питався остановить толпу, но баби налегали на растерянных селян, которые косились на Колькин автомат и ничего не предпринимали. «Та беріть же їх, хватай! Есть тут хто-небудь з мужчин?» Я понимал, что нас все равно начнут брать. Слишком велика была толпа, и очень уж волновались люди. Объяснить, что и как произошло, не мог даже дед Щербак, который пытался докричаться до людей. «Тихо! Никто тут не ворюги!» Толпа неистовствовала, люди распаляли друг друга. «Вбивать таких треба, що по чужим хатам шастають!» «Вбивать! Вбивать!» — верещали бабы. «Вбили! Вбили!» — подхватывала третья таким голосом, будто голосила по покойнику. «Кого вбили? За що вбили? Хто вбив?» На разные голоса ревела толпа, а звуки удара в медный таз разносились по селу, как набат. «О, ты ружье, о вбивці!» — шипела старуха, показывая на Колькин автомат. «Вооружені бандиты! Партизаны! Господи, партизаны!» Дед Щербак еще сдерживал толпу, и она не доставала нас своими руками, пальцами, кулаками. Но тут появился еще один персонаж. Сквозь толпу протиснулся небольшого росточка человечек в белом романовском полушубке и заорал, наливаясь кровью. «Ворюги, покладите усе на місце!» «Что класть? Мы ничего не взяли!» Я стоял, как дурак, с блокнотиком в руках. Человек в полушубке петушком пошел на нас со словами. «Не имеете права! Я отвечаю! Я вас арештовываю с поличными!» Ясно было, что шум привлек и завмага. Он прибежал, как на пожар. «Хоть стреляй!» — неожиданно бросил он Кольке, распахивая на груди полушубок и махая полами, как петух. «Не дам ничего, не дам!» Но Колька обрывает его мальчишеским, еще более пронзительным визгом. «Назад все! Освободите проход! Дайте людям выйти!» «Не дам! Не пущу!» — кричал завмак дурным голосом, не понимая, что Колька сейчас выстрелит. «Брось ружье! Не смей стрелять! Это ж людина! Человек!» — кричит Кольке Бобрик. «Сами говорили, шо поганец, сволота!» Направляет на завмага автомат Колька. «Так человек же, живой человек!» Дед Щербак повторяет одно и то же, а сам пробирается поближе к Кольке. «Остановить, задержать!» «Человек же, человек!» «Говно! Сами говорили!» «Расступись, люди добрые! Стреляю! Говно, говно!